Глава 6. Думаю, не стоит удивляться, что этой ночью я спала просто отвратительно. Даже не спала, а балансировала на грани сна и реальности. То проваливаясь в темноту, то резко просыпаясь от каждого шороха, порыва ветра, грома и грохота дождя по крыше. Я ворочалась сбоку на бок, сбивая просто, не путаясь в одеяле. Временами мне чудилось, будто в комнате кто-то есть. Пару раз я даже резко садилась в постели и внимательно всматривалась в темноту. В другой раз я была уверена, что видела в окне чьи-то желтые глаза, которые неотрывно смотрели на меня сквозь стекло. Как я могла это увидеть лежа на кровати, неизвестно. Но было страшно. Я даже порывалась встать с постели, схватить подушку и одеяло и отправиться в соседнюю комнату. Ничего страшного, надо будет, и на коврике посплю, зато не одна. Но я так и не воплотила в жизнь данную идею и, кажется, снова уснула. Проснулась на рассвете с чумной головой, слезящимися глазами и невероятной усталостью во всем теле. Словно эту ночь я провела не в кровати, а разгружала вагоны с песком. Много-много вагонов, и песок был мокрым. Надев джинсы и лонгслив, а сверху накинув теплую толстовку с капюшоном, я осторожно покинула комнату. Внизу царила тишина. Огонь в камине давно догорел, но дом еще не успел остыть. Дождь на улице уже закончился, но небо все еще хмуро нависало над головой. Обув кроссовки, я шагнула на улицу и поежилась от промозглого холода. Это хорошо, что ветер стих. Вокруг валялись обломки веток, листья и прочая мелочь, которую принесла с собой вчерашняя непогода. Поежившись, я надела капюшон и прошла вдоль террасы, желая убедиться, что дом не пострадал от бури. Лани нигде не было. Наверняка пришла в себя и убежала. Свернув за угол, я двинулась вдоль реки и только тогда увидела их. Следы. И не просто следы, а отметины, которые кто-то оставил для нас. Дерево, что росло у берега, сплошь покрывали рваные борозды. Следы располагались вертикально, уходя от корней почти до середины ствола. Каждая борозда была глубиной в пару сантиметров, с неровными зазубренными краями, с торчащими клочьями коры и древесной стружкой. В некоторых местах кору содрали полностью, обнажив светлую древесину. Охнув, я попятилась назад и заозиралась по сторонам. Вот то дерево, что росло ближе к лесу. На нем тоже обнаружились следы когтей. И на том, что дальше. Значит, мне не приснилось. Кто-то действительно ночью бродил вокруг дома и оставлял очередное послание для Руслана. Ощущение безопасности испарилось моментально. Шумно задышав, я начала медленно двигаться в сторону выхода. Нервы натянулись до предела. Мне казалось, что я готова к любому удару, к любой неожиданности и вполне способна дать отпор. Как выяснилось, я ошиблась. Я почти добралась до дома, все так же затравленно озираясь, когда услышала из-за спины спокойное. «Доброе утро!» Испуганный вопль застыл на губах. Лишь чудом мне удалось сдержаться и не заорать. Крутнувшись на пятках, я увидела Руслана. В отлично сидевшей на нем тонкой черной водолазке и темных джинсах он стоял у двери, скрестив руки на груди, и мрачно смотрел на меня сквозь длинную челку. «Нельзя же так пугать!» — прохрипела я, хватаясь за сердце. «Прости, забываю, что ты человек и не слышишь то, что слышат оборотни». Я отмахнулась. «Не до извинений. Сейчас меня интересовало другое, то, о чем невозможно было молчать. Ты видел? Следы вон там, и там, и везде. Он был здесь!» Захлебываясь от эмоций, выпалила я. «А ты сказал, что не придет. А если бы он ворвался ночью в дом? А у нас нет сигнализации, ни замков нормальных, ничего!» Меня даже затрясло, стоило представить, что нас могло ожидать. «Ты права. Я ошибся», — невозмутимо отозвался Руслан. «Лучше бы он накричал на меня, выругался, проявил хоть какие-то эмоции. Эти его отрешенность и спокойствие нервировали. Нельзя быть до такой степени равнодушным». «И что теперь?» Я вздрогнула, когда у нас над головами, хлопая крыльями, пролетела какая-то птица. «Сидеть и ждать, когда ему надоест запугивать, и он явится по нашу душу?» «Нет. Ты сейчас идешь в дом и ждешь меня». «Мне не нравится этот план», — нахмурилась я. «Ты что, действительно собрался идти в лес, искать этого гада? Ты же понимаешь, что это ловушка?» «Волнуешься за меня, ведьма?» Неожиданно хмыкнул Руслан, и уголки его губ тронула кривая улыбка. «Конечно, волнуюсь. С тобой не так страшно. И я уверена, что идти в лес — это не выход. Надо придумать что-то другое. Может, спутниковый телефон заработал?» «Не заработал. Я недавно проверял», — покачал он головой. «Вызвать подмогу не получится». «Как же все не вовремя! А до конца отпуска еще куча времени. Может, пересидим? Запремся в подвале и будем ждать, когда за нами приедет Киргилов», — прошептала я. Идея была глупой, но я так не хотела его отпускать. «Я не буду отсиживаться». «Ну, конечно, это ваше мужское эго. Ты хоть понимаешь, что иногда его надо засунуть куда-то подальше, особенно когда дело касается жизни и смерти?» С отчаянием произнесла я, сжимая кулаки так, что ногти впились в кожу на ладонях. «Не выйдет», — улыбнулся Руслан и вдруг мягко позвал. «Лана?» «Что?» — нервно спросила я, ожидая очередной подвох. «Когда все закончится? Когда мы уедем отсюда и заживем обычной жизнью?» Начал он, но почему-то не закончил. «Что?» — нахмурилась я. «Я могу пригласить тебя в ресторан?» «О!» — выдохнула я, округляя глаза, поскольку такого точно не ожидала. Робкая улыбка сама собой появилась на лице, и даже страх и тревога отошли на второй план. «В ресторан?» — переспросила я. «Это что, свидание? Ты приглашаешь меня на свидание?» Руслан слегка приподнял бровь. В его глазах заплясали веселые искорки. Он не торопился с ответом, словно наслаждался моей растерянностью. «Да, тебя это смущает?» Я замерла, пытаясь осознать происходящее. Вокруг мрачный лес, зловещие следы на дереве, неопределенность и опасность, а между нами вдруг возникло что-то светлое, почти нереальное. «Ты серьезно?» — едва слышно прошептала я. «Сейчас? В такой момент? А чем тебе не нравится этот момент? Мы же с тобой оба пробовали строить отношения с другим видом, и у обоих все сложилось не очень удачно», — напомнила я. «Возможно, мы не с теми пробовали», — улыбнулся Руслан. Как оказывается, одна короткая фраза способна перевернуть все с ног на голову. «О», — протянула я, — «интересное предположение. Вот только ты ведь меня совсем не знаешь». Никогда не думала, что буду отговаривать классного, харизматичного мужчину от свидания со мной. Да, с таким стоило соглашаться без раздумий, а не задавать глупые вопросы. «Все, что мне надо, я уже знаю». «Ну, так что? Ты поужинаешь со мной?» «Только поужинаю?» — вырвалось у меня, и я почти сразу пожалела о своем вопросе. Уж очень многозначительно он прозвучал, и улыбка, которая буквально расцвела на лице Руслана, это лишь подтвердила. «Я слишком хорошо воспитан, чтобы предлагать девушке более близкие отношения после первого же похода в ресторан». «Даже не мечтай!» — вспыхнула я. «Я приличная ведьма». «А разве такие бывают? Вот и познакомишься». «Отлично», — хитро улыбнулся он. «Буду только рад продолжить наше знакомство вне этого дома. Ну так что, Светлана Самохина, ты согласна?» «Надо же, запомнил». Это было невероятно приятно. Мне понадобилось несколько долгих секунд, чтобы подобрать слова. «Когда все закончится», — произнесла я тихо, но уверенно, «ты вернешься целым и невредимым, и мы уедем отсюда. Я с радостью схожу с тобой в ресторан. В любой день, в любое время». «Договорились?» — улыбнулся Руслан. «А теперь иди в дом и не смей выходить, пока я сам тебя не позову». «Хорошо», — кивнула я, но не торопилась выполнять приказ, продолжая стоять на продуваемой всеми ветрами площадке. «Лана?» — вопросительно произнес он, слегка нахмурившись. «Пожалуйста, будь осторожен». Его лицо тут же разгладилось. «Буду». Кивнув, я повернулась к дому и медленно побрела к двери. Прежде чем войти, я все-таки обернулась. Руслана уже не было. Я медленно обвела взглядом лес, который загудел и громко зашелестел от очередного порыва ветра. Вверх взвелись очередные сорванные листья, которые, кружась и танцуя, начали медленно опускаться на землю. Вздохнув, я проследила за их приземлением и открыла дверь. Ожидание тянулось бесконечно долго. И чем себя занять, я не знала. Сначала вновь развела огонь в камине, разворошив тлеющие угли, и забросив несколько сухих дров из поленницы. Убедившись, что пламя разгорелось и не собирается гаснуть, я отправилась на кухонную зону, чтобы заварить себе чай. Да и позавтракать не мешало. Тревога тревогой, ну а еде не стоило забывать. В миске осталось несколько вчерашних пирожков. Тесто получилось хорошим, так что они не зачерствели и не превратились в булыжник. Спустившись в подвал, я принесла еще фруктовый йогурт. Все перечисленное я поставила на журнальный столик и села в кресло. У камина есть было как-то более комфортно. Вот и пирожки были съедены, и выпита вторая кружка чая. А что делать дальше, я не знала. Сполоснув посуду, принялась бродить по дому туда-сюда, периодически останавливаясь то у одного окна, то у другого, и всматриваясь в мрачный лес. Умом я понимала, что Руслан не может вернуться так быстро, но сердце тревожно замирало от каждого резкого порыва ветра, от шума листвы за окном и скрипа деревьев. «Ну же!» — обнимая себя за плечи и не в силах согреться, шептала я в тишине. «Вернись! Ты должен вернуться!» «Не ко мне! Я даже мысли такой не допускала, просто хотела, чтобы с ним все было хорошо, и весь этот ужас закончился!» О собственной безопасности я тоже не забывала. Нет, я верила в оборотня, знала, что Руслан справится, но предпочитала всегда быть настороже. А потому, поднявшись наверх, быстро осмотрела свои скудные запасы. Ничего особенного я с собой не брала. Настойки от легких недугов, насморк, кашель, проблемы с желудком, заживляющие мази, которых заметно поубавилось после лечения Лани, солнцезащитные кремы и так далее. Ничего интересного и опасного, хотя, немного подумав, я разложила все свое богатство на покрывале. Достала небольшой мешочек, насыпала в плошку порошок, добавила пару капель одного зелья, пару капель другого, перемешала. Еще кое-что подсыпала и прошептала закрепляющее заклинание, снова перемешала и еще раз использовала заклинание. В конечном итоге у меня получилось немного сверкающего золотистого порошка. Чуть-чуть, но этого было более чем достаточно. Пересыпав все в мешочек, я положила его в карман толстовки и спустилась вниз. Не знаю, сколько прошло времени, мне показалось, что бесконечно долго. Я снова налила себе горячий чай и приблизилась к окну. Сделала небольшой глоток, вдыхая аромат трав и ягод, и едва не подавилась, заметив темный силуэт, который двигался к дому. Высокий, мощный, он мелькал между деревьев, медленно приближаясь. «Руслан!» — едва слышно выдохнула я. Как не уронила кружку, не знаю. Удивительно, но я даже умудрилась ни капли не разлить, когда дрожащими руками ставила ее на журнальный столик. Кроссовки обувать не стала. Быстро нацепила тапочки, настолько большие, что так и норовили соскочить с ног, и выбежала на улицу. Налетевший ветер слегка остудил мой пыл. Порыв был таким сильным, что я покачнулась, едва не задохнувшись. Но это состояние длилось совсем немного времени. «Руслан!» — крикнула я, вставая на цыпочки и усиленно размахивая руками. «Руслан!» Душу накрыло таким сильным облегчением, что я невольно рассмеялась, всматриваясь в его силуэт, который становился все ближе. Мужчина двигался медленно, будто лениво. Темные волосы, мощная грудная клетка, широкие плечи и темные штаны, которые свободно сидели на бедрах. Не знаю, в какой момент сердце тревожно кольнуло. В какое мгновение в голове застучала мысль, что не все так просто, что что-то не так, неправильно. Я смотрела на оборотня и все никак не могла понять, что меня тревожит. Это же Руслан. Он застыл в тени дерева, почти на самой границе леса. Замер на мгновение, а потом поднял голову. На красивом смуглом лице, с такими знакомыми чертами, вспыхнули холодом светло-голубые, слегка светящиеся глаза. Сердце с грохотом рухнуло вниз, улыбка исчезла. Воздух вдруг стал густым, словно вязкая смола, и каждый вдох давался с невероятным трудом. Я прижала руку к груди и медленно попятилась к двери, не сводя глаз с незнакомого оборотня. «Это не поможет», — хриплым голосом заявил он, делая шаг вперед. Глаза еще ярче засветились холодным, нечеловеческим светом. Красивое лицо исказилось от едкой усмешки. Губы растянулись слишком широко, обнажая чуть заостренные клыки. В этом выражении не осталось ничего человеческого, лишь хищная насмешка существа, привыкшего играть с добычей. «Двери не защитят тебя, ведьма!» Голос прозвучал глухо, с едва уловимым рычанием на низких нотах. Он, разумеется, был прав, но и сдаваться я не собиралась. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Если этот оборотень решил избавиться от свидетеля, то я не намерена облегчать ему жизнь. Пусть побегает, поработает, помучается. «Где Руслан?» — прошептала я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Не здесь». Я в который раз поразилась тому, насколько они похожи. Те же широкие плечи, тот же разворот головы, та же манера слегка наклонять голову при разговоре. Явно были родственниками и довольно близкими. Но тогда почему все это? Из-за чего? Деньги, наследство, власть или все вместе? Мысли метались, пытаясь ухватиться за любую зацепку. «Он жив?» «Волнуешься за него, ведьма?» Делая еще один шаг вперед, спросил незнакомец. Его глаза вспыхнули ярче, будто впитывали мое беспокойство. Я синхронно отступила назад, ощущая, как пятки упираются в неровный край каменной дорожки. «А если и так?» «Что вы все в нем находите?» Он склонил голову на бок, и в этом движении проступило что-то звериное. «Харизма?» — зачем-то буркнула я, делая еще крохотный шаг назад. Камни хрустнули под подошвой тапки, которая снова попыталась соскочить с ноги. «Руслан весьма харизматичный, сильный и очень привлекательный мужчина». «Уже успела побывать в его постели?» — резко поинтересовался он. «Неудивительно. Вы, ведьмы, вечно скачете из одной койки в другую. Возможно, ты смогла бы развлечь и меня. Вот только времени нет». «Что такое? На самолет опаздываешь?» Слова вырвались сами собой, резкие и насмешливые. Внутри все дрожало, но я упорно поддерживала зрительный контакт, не позволяя страху взять верх. Надо разговаривать, надо отвлекать, тянуть время. Я пока не понимала, для чего, но нутром чуяла, что так надо. Каждая секунда — шанс, каждый миг — возможность найти выход. «Ты дерзкая», — оскалился оборотень. «Люблю таких. Даже жалко будет ломать тебе шею». Я сглотнула, ощущая, как пульс стучит в висках, но голос не подвел. «А ты не ломай. Мне моя шея нравится». Какая ирония, совсем недавно мы с Русланом тоже обсуждали мою шею. Вот только контекст был совсем другим. «Не выйдет. Твоя смерть послужит великому делу». «Отлично. Меня точно хотят убить». Удивительно, но страха я не испытывала. В панику тоже впадать не спешила. Совершенно неожиданно меня накрыло ледяное спокойствие. «Ну, раз мне отведена такая значительная роль, может, объяснишь, кто ты и что тебе нужно? Считай, что это последнее желание умирающего. Неужели я не заслужила такой малости?» Мужчина слегка наклонил голову, с интересом меня рассматривая. «Ты что, не будешь рыдать, валяться в ногах и молить о пощаде? А смысл?» произнесла я ровно, хотя внутри все сжималось от напряжения. «Слезы не изменят твоего решения, а унижение не прибавит мне шансов выжить. Ну так что, поделишься информацией? Какому великому делу послужит моя смерть? Мы ведь даже не знакомы, я б точно запомнила». «О да!» — хрипло рассмеялся он и плотоядно облизнулся. «Ты бы не забыла. Ни одного мгновения в моих руках». «Фу, как пошло! Кто ты?» — упрямо повторила я, опуская руку в карман и нащупывая мешочек. Осторожно, стараясь не выдать себя, высыпала его содержимое себе на руку и слегка сжала. «Дамир!» «Да что же они такие немногословные? Руслан тоже лишь назвал имя. Этот такой же». «Младший брат. Сводный. Запасной. Всегда второй», — прорычал он. Очевидно, положение в семейной иерархии его очень злило. «Всегда позади, всегда не дотягиваю. Но сегодня все изменится». «Интересно, как? Моя смерть ничего не значит для твоего брата. Мы знакомы всего пару дней. Что я есть, что меня нет, ему будет все равно». И это правда. Этих дней не хватило для того, чтобы между нами возникли хоть какие-то чувства. Нам бы продолжить знакомство позже, но, видимо, не судьба. «Ты ошиблась, ведьма», — коротко рассмеялся Дамир. «Мне все равно, какие отношения у вас с Русланом, дело не в этом. Я хочу, чтобы он страдал, чтобы он лишился всего, чтобы каждый день приносил ему лишь муки и боль». Мне мало его убить. Я хочу, чтобы Руслан потерял все и мечтал о смерти. Молил меня, чтобы я позволил ему уйти. «Не понимаю», — совершенно искренне произнесла я. Одно с другим как-то не вязалось. «Представь заголовки. Известный бизнесмен, глава крупной компании, окончательно сошел с ума и напал на совершенно незнакомую ведьму. Перегрыз ей глотку». Свободной рукой я невольно коснулась своего горла. Другую продолжала держать в кармане. «Руслан никогда...» «Это сделаю я. Обвинять будут его. Есть свидетели. Вы двое здесь, одни, ни одной живой души в радиусе сотни километров. Длительный развод, скандалы, тут ведьма. Наглая, самоуверенная, посмевшая нарушить его уединение. И он сорвался, просто не смог сдержаться». Пазл в голове начал медленно складываться. «Киргилов», — прошептала я, — «ты подкупил его, чтобы нас поселили вместе. Поэтому он уплыл так быстро. Он знал, куда и для чего меня привез. И уж точно не собирался потом возвращаться». «Умная ведьма», — оскалился Дамир. «Не переживай, я убью тебя быстро, ты даже не почувствуешь. Сломаю шею, а уж потом устрою кровавое действо». Меня аж передернуло от отвращения и даже слегка замутило от картинки, что предстал перед глазами. «Руслан, ты не докажешь?» «Докажу. У меня есть связи, есть знакомства. Мой дорогой братец многим успел насолить своей принципиальностью. Желающих увидеть его падение очень много. Мне помогут». «Он же твой брат!» «Он мое проклятие!» — рявкнул Дамир и резко приблизился, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от меня. Я даже моргнуть не успела, а он уже рядом. Избежать не получится. Оборотень слишком быстр, слишком опасен, и, кажется, это все-таки конец. «Против тебя я ничего не имею, ведьма, ты всего лишь средство. Так что без обид». «Разумеется», — прошептала я и даже улыбнулась. «Никаких обид». А потом быстро вытащила руку из кармана, поднесла ее к лицу, раскрывая ладонь, на которой лежала небольшая горсть золотистых песчинок, и дунула. Огромный столб яркого пламени взметнулся в воздухе и ударил оборотня прямо в лицо. Тот резко отшатнулся, издав рык полной боли и звериной ярости. Пламя вспыхнуло ослепительным ярким ореолом, окутав его голову и верхнюю часть тела. Воздух наполнился запахом паленой шерсти. Дамир схватился за лицо. Пальцы судорожно заскользили по коже, пытаясь стереть жгучие частицы. Его крики разрывали тишину леса, эхом отражаясь от деревьев. Я не стала ждать, действуя на чистом инстинкте. Развернулась и бросилась прочь, не разбирая дороги. Почти сразу, потеряв тапки, продолжала бежать по лесу в теплых носках, которые моментально промокли. Ветви хлестали по лицу, колючки цеплялись за одежду, но я неслась вперед, временами пригибаясь и ныряя под низко нависшие сучья. За спиной все еще слышались яростные вопли Дамира, перемежаемые глухими ударами. «Убью, тварь, медленно! Я буду убивать тебя очень медленно!» Он метался, врезаясь в деревья, слепо пытаясь поймать мой след, но пламя дало мне драгоценную фору. Я прекрасно понимала, что это ненадолго, но хоть так, хоть какой-то шанс. Свернув за угол, неожиданно поскользнулась на сырой земле и потеряла равновесие. В последнее мгновение успела ухватиться за ветку дерева. Однако это мало помогло. Я рухнула на колени с такой силой, что ветки на земле хрустнули. Зашипев от боли, с трудом поднялась и рванула вперед, но далеко убежать не успела. В следующее мгновение меня поймали.